умением держать себя с окружающими, были в меру начитаны, а главное, совершенно свободны. Свободны от мужей, детей, привычек и взглядов прошлого времени. Они пришли на смену тем женщинам-птицам или женщинам-львицам, которые в прошлом поколении всегда носили на себе печать жертвы мужчин, всегда, за редкими исключениями, проигрывая свою игру и как-то жалко заканчивая свою жизнь то под колесами поезда, то приняв яд, то спиваясь и нищенствуя в какой-нибудь европейской богадельне, где им не вставляли зубов и не красили волос, и где какой-нибудь новый остроглазый Золя мгновенно догадывался, что именно с ними произошло. Адет Кеун пришла в 1920-е годы владеть миром, взять мир приступом, кусать и царапать всех, кто ей в этом мог помешать. Она вела себя так, как вели себя многие женщины ее поколения, освобожденные раз и навсегда от викторианской морали и научившиеся по-новому разговаривать с себе подобными. Писать книги? Она может. Она уже издала одну — описание своего путешествия в Советскую Россию. Она писала по-французски. Книга называлась «Под Лениным», и Уэллс написал о ней лестную рецензию. Это было поводом к знакомству. Рисовать пейзажи? Она считала, что прекрасно это делает. Никто не понимал музыку, как она. И о балете, и международной политике она имела, по ее пониманию, самые блестящие и неожиданные суждения. Уэллс, переехав в свой новый дом, на который приезжали любоваться знакомые и незнакомые, очень скоро понял, что две задачи ему будет трудно и, может быть, даже невозможно разрешить. Во-первых, как продолжать жить с Адет? И, во-вторых, как с ней расстаться? Она не только не позволяла ему отлучаться из дома больше, чем на несколько часов, но она была из той породы, которая, если дело дойдет до кризиса, обратится к сыщику и устроит за ним слежку, и доведет дело до газет, если не до суда, вконец разорит его и, увы, опозорит. Злясь на самого себя, он, тем не менее, начал борьбу и время от времени выезжал по своим литературным и общественным делам в Лондон, не говоря уже о делах семейных и свидании с сыновьями, с которыми всеми тремя он был всегда в самых лучших отношениях. Там, в Лондоне, он был членом нескольких клубов. У него всегда, по меньшей мере, одна книга находилась в печати. Он встречался с мировыми знаменитостями, какой был сам. Обедал с Черчиллем, и польщен был Черчилль, не Уэллс. Завтракал с Бивербруком и Роттермиром, державшими в руках лондонскую популярную прессу. Кружился среди поклонников и поклонниц, каждое его слово встречавших с восторгом. Его рвали на части. Приглашали в ложу Ковент-Гардена на прием к леди Колифакс. В его лондонском доме, все еще хранящим дух его прошлой свободной жизни, было тихо и уютно, и тысячи книг стояли на полках, и телефон звонил. Не прямо к нему, но к секретарю, который ограждал его от ненужных ему посетителей, друзей, читателей, почитателей, влюбленных женщин, от неуважительных и неуважаемых критиков и назойливых собратьев по перу. То, что он не считал ночь с Мурой пустяком, о котором можно легко забыть, доказано тем фактом, что он, вернувшись тогда из России без обиняков, сказал Ребекке, что он спал с секретаршей Горького. Уэллс не любил изысканных выражений и называл излишнюю деликатность лицемерием. Ребекка, хотя и считала себя передовой женщиной и взяла свой псевдоним, как известно, из Росмерсхольма Ибсена, долго плакала. Но прошло 5 лет, и он сказал о том же Адет Кеун. Адет пришла в неистовство, запретила ему ездить и в Париж, и в Лондон, и грозила разбить какой-то очень красивый и дорогой предмет, который стоял у него на камине. Теперь она каждый раз, как он выезжал, писала ему ежедневно о том, что ей совершенно нечего делать в доме на Ривьере, и что она покончит с собой, если он сейчас же не вернется. но он не возвращался, и к концу 1920-х годов, как сообщают его биографы, от регулярной переписки с Мурой он перешел к регулярным встречам с ней. Джейн знала обо всем. У него была привычка выбалтывать ей все. Она знала про его роман с Амбер, у которой от него была дочь, знала о десятилетней связи его с Ребеккой и о связи с графиней Елизаветой фон Арнем, с которой он все еще продолжал вести дружбу. И, конечно, про Адетт Кеун и про его дом на Ривьере. И когда Мура приехала к завтраку, она знала и про горьковскую секретаршу, но она была уже настолько тяжело больна, что ее это не беспокоило. Мура пробыла в Эссексе до вечера и увидела, как убит Уэлл с приговором докторов. Джейн умерла в том же году, не дожив до зимы. Но Мура знала, что главное препятствие не было устранено, и он сам не делал секрета из того факта, что во Франции оставалась его любовница, и он не был свободен. Оба знали, что Адетт была женщиной, которая не собиралась легко его уступить. Уэллс теперь сознавал, что жизнь Муры с Горьким идет к концу, что Горький решил поехать в Россию будущей весной, 1928 год. Примечание. Превосходная биография Уэллса, написанная Норманом и Джанет Маккензи, Нью-Йорк, 1973, содержит в себе ошибочные даты поездок Горького в Советский Союз. В первый раз после 1921 года он поехал туда не в 1927 году, а весной 1928 года. Затем были поездки в 1929, 1931 и 1932 году и окончательный отъезд туда – в 1933 году. В 1930 году Горький в Россию не ездил из-за болезни и провел весь год в Соренто. Попробовать пожить там, посмотреть на достижения и превращения и выяснить, хватит ли у него здоровья, чтобы жить там постоянно, если не в Москве, так в Крыму. Гонорары госиздата становилось получать все труднее в связи с новыми запретами на вывоз денег из Советского Союза. По рассказам Муры, Локкарт знал, что все эти годы она вела корреспонденцию Горького на трех языках. По-русски он всегда писал сам и всегда от руки. Она говорила, что он поступает правильно, и что она всегда знала, что это случится, и была к этому готова. Но что Горький на это решится не немедленно, она тоже знала. Могло пройти несколько лет и состояться несколько поездок в Россию, прежде чем он сделает окончательный шаг. Затем Уэллс стал появляться на лондонском горизонте все реже. У него было слишком много обязательств, намерений, планов, обещаний, данных направо и налево, публичных выступлений и давняя привычка выпускать по одной книге в год –